и все другое несущественно. Остается надежда и некая определенность. На всякий случай напишу еще раз все заклинания. Я ухожу и жду тебя. До встречи, Анелла. И ниже две строчки совершенно бессмысленных слов, на сей раз выписанных с прежней аккуратностью, каллиграфически, тщательнейше. Сварог, едва глянув на них, сунул письмо в конверт, чтобы не перенестись, чего доброго, неведомо куда, в совершенно голом виде, без оружия, не зная заклятия на возвращение. Ну, видимо, она все же ушла. Решилась, по письму видна. Ей было чертовски страшно. А вот ушел ли за нею вслед по неведомым дорогам штандарт-навигатор, успевший прочитать сообщение о белой тревоге, с которой, похоже, все и началось, грянуло без промежуточных синих-красных. И где эти древние дороги? Уж, конечно, не в этом мире. Сварог выбрался из ванны, встал на поток теплого воздуха, моментально его обсушивший и волшебным образом насытивший все тело бодростью, живым электричеством. И все равно из ванной он выходил понурый, в ушах словно бы еще стоял долетевший сквозь 5 тысячелетий женский крик. Сколько не успокаивая себя воспоминанием, что истлели самые прочные кости и рассыпалась самая прочная броня, сколько не огорчаясь собственными заботами, на душе пасмурно. Здесь, в доме, нет ощущения, что эти 5 тысячелетий в самом деле протекли плавно и величественно. Здесь прошлое не умерло, не покрылось слоем пыли, не превратилось в черепки и скелет. Мара лежала на роскошной постели, сбросив халат на пол, и так углубилась в книгу с красавицей в пышном платье на обложке, что вовсе не заметила явления Сварога. Сварог уселся рядом и потянул ее за ухо. Она нехотя подняла затуманенные глаза. В самом деле захватывает. Глаза барона искрились любовным томлением, столь долго таившимся под спудом. Он нежно привлек к себе Кармину, прильнул к ее полураскрытым алым губкам. Прерывистое дыхание юной маркизы выдало обуревавшие его чувства, которые бедняжке пришлось так долго таить от безжалостного света, готового с циничной насмешкой надругаться над святой наивностью первой любви. Она мечтательно закинула голову. «Граф, но почему я от вас никогда не слышала подобных речей?» «А ты смогла бы разминировать мост?» — спросил Сварог строгим голосом экзаменатора. «Плевое дело. Если мы имеем дело с пороховым шнуром, без химических взрывателей». Мара спохватилась, негодующе фыркнула. «Ну, нечестно, только я настроилась». Сварог рассмеялся, привлек ее к себе и прильнул к полураскрытым губам, даже не пытаясь разобраться в обуревавших его чувствах. Знал одно — так неистово и яростно они друг друга еще не любили, растворяясь друг в друге, теряя всякую связь с окружающим бытием, зная друг про друга, что оба слышат где-то на границе сознания беззвучное карканье «Вокруг Хельстад! Хельстад! Хельстад!» Глава 8. Без недомолвок. Сварог открыл глаза, прислушался, пытаясь понять, что его разбудило. Для этого и не потребовалось особого напряжения чувств. Дверь в кабинет была полуоткрыта, как он ее оставил. Только сейчас там горела на столе лампа, и в спальню падала полоса света, достигавшая постели, задевавшая краешек лезвия Дорана-Антега. Потом в кабинете послышались шаги. Кто-то прошелся по комнате, ступая громко, уверенно, ничуть не прячась. Шумно отодвинули кресло. Сварог толкнул локтем Мару. Но ее ровное, глубокое дыхание ничуть не изменилось, она безмятежно спала, хотя такого с ней не могло случиться. Не отрывая взгляда от полосы света, Сварог ощупью нашел плечо девушки, потряс. Мара должна была мгновенно вскинуться, но она спала. Мелькнула дурацкая мысль. Гаранера вернулся за чемоданом. На полпути, задержав протянувшуюся было к топору руку, Сварог бесшумно вытащил из-под подушки пистолет, тот, что стрелял серебряными пулями, замер, прикидывая варианты.